Тотчас же после заутренни нас увели разговляться, между тем, как старшие должны были достоять пасхальную обедню. В столовой мы почти не притронулись к кисловатой институтской пасхе и невкусному куличу. Наверху, в дартуаре, нас ждало наше собственное угощение. «Христос воскресе! Воистину воскресе!» — обменивались мы пасхальным приветствием. Лер приготовила нам всем четверым по шоколадному яичку, чуть не насмерть разозлив пугача, у которой хранились ее деньги, безумным транжирством. Варя подарила всем по яичку из глицеринового мыла, а Бельская разделила между нами четырьмя скопленные ею за целую зиму картинки, ее единственное достояние. «А я-то ничего не приготовила?» — смутилась я. «Твое будет угощение!» — поспешили утешить меня подруги и принялись за разговенье. «Знаете, мидамочки, — предложила Лер, — не позвать ли нам фрейлин?» «Ну вот, она только стеснит», — решила Бельская. «Нет, душки, позовите», — вмешалась кроткая Варя. «Каково же ей одной бедняжке разговляться в своей комнате?» Мы, как по команде, вскочили и бросились в комнату фрейлин. Она действительно грустная, одинокая, готовилась встречать светлый праздник. И наше предложение было как нельзя более кстати. Она охотно разделила наше скромное пиршество, шутя и болтая, как равная нам. Мне взгрустнулось при воспоминании о Нине, не спавшей, может быть, в эту пасхальную ночь. «Фрейлин», — робко обратилась я к немке, — «могу я сейчас сбегать в лазарет к Джавахе? Ведь она совсем одна». «А если она спит?» «Нет, фрейлин, Нина не будет спать в эту ночь», — убежденно проговорила я. «Она ждет меня, наверное, ждет». «Ну тогда бог с тобою. Иди, моя девочка. Только тихонько не шуми. И если княжна спит, не буди ее. Слышишь?» Я не ошиблась. Княжна лежала с широко открытыми глазами. И когда я вошла к ней, она немало не удивилась, сказав: «Я знала, что ты придешь». К моему великому огорчению, она не пожелала попробовать ничего из принесенной мною от нашего разговления Катриной стряпни. И только радостно смотрела на меня своими мерцающими глазами. Я рассказала Нине о моем сне. Ее охватило какое-то странное, лихорадочное оживление. «Ты говоришь, я полетела от вас, да? Знаешь ли ты, что это значит, Люда?» «Что, милая?» «Да то, что маман, наверное, отпустит меня до экзаменов, и я увижу Кавказ скоро-скоро. Я поднимусь высоко, в наши чудные Кавказские горы, и оттуда, Люда, пошлю тебе мой мысленный горячий поцелуй». Как она хорошо говорила. В ее несколько образной, всегда одушевленной речи сквозила недюжинная, не по летам развитая натура. Я слушала Нину, вдохновленную мыслями о далекой родине, и в моем воображении рисовались картины невиданной, увлекательной страны. Мы проболтали часов до пяти. И только возвращение от обедни лазаретного начальства заставило меня уйти от нее и вернуться в дартуар, где я быстро уснула здоровым детским сном. Праздник Пасхи прошел скучнее Рождества. Многие из нас, ввиду близких экзаменов, взялись за книги. Одна Бельская, неунывающая россиянка, как ее прозвал в шутку Алексей Иванович, и не думала заниматься. «Бельская!» — окликивала ее, погрузившуюся в какую-нибудь фантастическую правду-сказку, всегда бдительно следившая за всеми нами фрейлин. «Ты останешься в классе на второй год, если не будешь учиться. У тебя двойка из географии». «Ах, фрейлин Дуся!» — восторженно восклицала Бельская. «Как они дерутся!» «Кто дерется?» — в ужасе спрашивала фрейлин, прислушиваясь к шуму в коридоре. «Да дикие!» захлебывалась наша белка, показывая на картинку в своей книге. «Ах, Думма Кинт, глупое дитя! Вечные шалости!» И фрейлин укоризненно качала головою. Несколько раз водили нас гулять, показывали Зимний дворец и Эрмитаж. Мы ходили, как маленькие дикарки, по роскошным громадным залам дворца, поминутно испуская возгласы удивления и восторга. Особенно неизгладимое впечатление произвела на меня большая, в человеческий рост, фигура Петра I в одной из обширных зал Эрмитажа. Из окон открывался чудесный вид на Неву, еще не освободившуюся от ледяной брони, но уже яростно боровшуюся за свою свободу. воскресенье вернулись с пасхальных каникул наши подруги. Кое-кто привез нам яйца и домашние яства. Всюду раздавались громкие приветствия, поцелуи, восторженные возгласы «Христос воскресе!». А на классной доске наш добродушный толстяк-инспектор написал уже страшное для нас расписание экзаменов.